первые звезды. Теперь вернемся к нашим попыткам воссоздать эволюцию галактики и рассмотрим вопрос о том, как могли образоваться первые звезды. Сжимающееся в раннюю эпоху протогалактическое газовое облако состояло, по-видимому, в основном из водорода. Около 10% входящих в него атомов были атомами гелия. Более тяжелые элементы вначале практически отсутствовали. Газ, который первоначально был довольно холодным, разогревался по мере сжатия облака. В ходе сжатия образовывались ячейки турбулентности, которые сталкивались друг с другом. При этом их энергия рассеивалась, превращаясь в тепло. Примечание диктора. Далее на странице 228 следует рисунок 89. Охлаждение за счет излучения. Энергия быстро движущихся свободных электронов превращается в излучение, когда они сталкиваются с атомами водорода и возбуждают связанные в атоме электроны А. В конечном счете происходит охлаждение, потеря энергии газа за счет излучения Б. Конец примечания диктора. Поэтому макроскопические движения, сопровождающие сжатие, которые в обычных условиях должны были бы нарастать в ходе сжатия, по-видимому, постепенно затухали в результате турбулентности и формирования ударных волн. Однако вскоре, по мере сжатия, плотность газа становилась достаточно высокой, и он начинал излучать энергию при столкновениях атомов. Температура газа поднималась до 10 тысяч градусов. При таких температурах водород часто ионизован. Сжатие продолжалось, но температура его оставалась неизменной. Это обусловлено одним фундаментальным свойством атома водорода. С повышением температуры атомы и свободные электроны начинали двигаться быстрее. Процесс ионизации атомов водорода становится более интенсивным, при этом высвобождается все больше электронов. Они сталкиваются с другими атомами водорода, передавая им энергию. В возбужденных атомах, только что испытавших столкновение, связанные электроны находятся на более высоких энергетических уровнях, чем они были до столкновения. Однако это состояние электронов неустойчиво, и они почти мгновенно возвращаются на прежние уровни, высвечивая избыток энергии в виде квантов излучения. Рисунок 89. Следовательно, когда степень ионизации газа растет, он гораздо легче излучает часть своей энергии. Другими словами, скорость его охлаждения возрастает. Страница 229. Однако этот процесс является саморегулирующимся. Если газ остывает очень сильно, все свободные электроны исчезают. Дело в том, что в процессе охлаждения свободные электроны теряют энергию, то есть замедляются. Такие электроны захватываются протонами и образуют атомы. Происходит так называемая рекомбинация. Но когда рекомбинация электронов становится слишком быстрой, дальнейшее остывание оказывается невозможным. Непрерывное высвобождение гравитационной энергии в ходе продолжающегося сжатия теперь вновь приводит к разогреванию газа и его ионизации. Очевидно, что в газе поддерживается точный баланс между ионизацией и охлаждением. Начиная с того момента, когда водород становится частично ионизованным, из-за столкновений между атомами температура газа так и остается равной примерно 10 тысячам градусов. Это похоже на естественный термостат. Пока происходит сжатие газового облака, его температура поддерживается более или менее на одном уровне. Поскольку температура не поднимается, сила давления, препятствующая разбиению облака, не увеличивается с ростом гравитационных сил в ходе сжатия. В результате облако фрагментирует на более мелкие плотные куски. В каждом из этих фрагментов гравитация и сила давления первоначально уравновешены. Однако сами фрагменты сжимаются по мере сжатия облака, непрерывно разбиваясь на более мелкие подсистемы. Пока газ может свободно терять энергию на излучение, а излучение беспрепятственно высвечиваться, силы давления не могут возрасти настолько, чтобы стабилизировать облако или воспрепятствовать его сжатию. Наконец, когда плотность достаточно возрастает, даже слабо ионизованный водородный газ становится непрозрачным. Как только это происходит, излучение уже не может свободно уходить из газа. Температура газа, а следовательно и давление, начинает возрастать. При достаточном сжатии с свободные электроны соединяются с атомами водорода, образуя отрицательные ионы водорода, H с минусом. Этот ион водорода, в отличие от атома, сильно поглощает свет. Поэтому, когда количество ионов H с минусом возрастает до определенного уровня, излучение, испущенное атомом водорода, оказывается запертым, и эффективное охлаждение газа становится невозможным. Однако, облако продолжает сжиматься, поскольку сила гравитации по-прежнему превосходит противодействующие им силы давления. Газ разогревается еще сильнее. Наконец, когда сила давления оказывается в состоянии удерживать фрагменты от сжатия под действием их собственной самогравитации, процесс фрагментации прекращается. Теперь протозвездные фрагменты вступают в стадию чрезвычайно медленного сжатия. Скорость излучения сильно падает, поскольку фрагменты становятся непрозрачными. Однако никакая звезда не может быть абсолютно непрозрачной. Страница 230. Чтобы разность давления удерживала звезду от сжатия, под действием ее собственной гравитации, ее центр всегда должен быть горячее, чем внешняя часть. Излучение из центра должно, в конце концов, диффундировать наружу. При этом в результате поглощения и переизлучения центральная область звезды может потерять значительную часть своей энергии. На ранних стадиях формирования звезды образуется компактное непрозрачное протозвездное ядро, масса которого растет в ходе аккреции вещества из более разряженной и прозрачной окружающей среды. Падая на ядро, вещество высвобождает свою энергию в виде тепла. И пока идет непрерывный процесс гравитационного сжатия ядра, горячий газ излучает свою энергию наружу. Температура ядра по мере сжатия постоянно растет. Фаза протозвездного сжатия завершается лишь тогда, когда центральная область становится настолько плотной и горячей, что там начинают протекать ядерные реакции. Ядра водорода и электроны сливаются друг с другом, в результате чего образуются нейтроны и атомы дейтерия, тяжелого водорода. Когда температура возрастает до нескольких десятков миллионов градусов, протоны начинают двигаться достаточно быстро, и преодолевая силы обычного отталкивания, действующие между одинаково заряженными частицами, сливаются в ядро дейтерия. Однако неустойчивые ядра дейтерия сгорают. Из ядер водорода в конце концов синтезируются ядра гелия, состоящие из двух ядер дейтерия, из двух протонов и двух нейтронов. В процессе синтеза гелия из водорода высвобождается значительное количество энергии. Небольшой процент, 0,7%, начальная масса покоя водорода превращается в чистое излучение в виде фотонов высокой энергии и когда запас водорода в ядре звезды исчерпывается, она покидает главную последовательность. После этого такая звезда эволюционирует очень быстро. Она испытывает дальнейший коллапс, разогревается, сжигая более тяжелые элементы, пока запас ядерного горючего звезды не исчерпается полностью. Отличительная особенность первых звезд – отсутствие в них на начальных стадиях существования каких-либо элементов тяжелее гелия. Отсутствие тяжелых элементов – сказывается в основном на способности первичного вещества охлаждаться и в конце концов приобретать непрозрачность. Присутствие тяжелых элементов критическим образом влияет на эффективность обоих этих процессов. Энергетические уровни электронов таких элементов, как углерод, характеризуются достаточно низкими значениями энергии, поэтому атомы углерода могут переходить в возбужденное состояние при столкновении в довольно холодном газе при температуре около 100 кельвинов. Примечание диктора. Далее на странице 231 следует рисунок 90-й «Образование первых звезд». На рисунке образование звезд происходит в направлении, указанном стрелками. Поскольку первые звезды совсем не содержат тяжелых элементов, газовое облако не может охлаждаться, если оно состоит из одних только атомов водорода и гелия. Если атомы были частично ионизованы, то свободные электроны могли сталкиваться с атомами, что приводит к излучению. Пока происходит сжатие и фрагментация облака, оно будет оставаться частично ионизованным при температуре около 10 000 кельвинов. Этот процесс прекращается, когда фрагменты становятся непрозрачными в результате поглощения излучения молекулами, которые образовывались при высоких плотностях, когда электроны могли присоединяться к атому водорода. Вследствие сравнительно высокой температуры и давления, первоначальные фрагменты были более массивными, составляя, возможно, около 10 солнечных масс, чем при образовании более поздних поколений звезд, которое происходило в присутствии частиц пыли, обеспечивающих сильное охлаждение. Конец примечания диктора. Такие молекулы, как окись углерода, имеют еще более низкие энергетические уровни, связанные с вращением молекулы. Энергетические уровни молекулы квантованы, как и энергетические уровни связанных электронов в атомах. Возбуждение молекул, соответствующее их вращательным энергетическим уровням, приводит к охлаждению газового облака до температур порядка всего лишь нескольких градусов по шкале Кельвина. Водородные протозвезды образуются при сравнительно высоких температурах, около 10 000 кельвинов, поскольку в них отсутствуют тяжелые элементы, способствующие охлаждению газа. В более массивной водородной протозвезде давление должно быть более высоким, чем в более холодной протозвезде, содержащей тяжелые элементы. Поэтому при фрагментации ее должны возникать более массивные фрагменты. Отсюда мы приходим к заключению, что первые звезды, вероятно, были более массивными, чем Солнце, рисунок 90. Типичная звезда первого поколения могла быть в 20 раз массивнее Солнца и, возможно, в 10 тысяч раз ярче его, но продолжительность ее жизни была сравнительно невелика, возможно, порядка 10 миллионов лет. Ранняя эволюция галактики, по-видимому, представляла собой поистине захватывающее зрелище. Звезды первого поколения служили источниками первых тяжелых элементов. Водород в ядрах звезд превращался в гелий, а гелий в углерод. В самой внутренней части ядра звезды, в конечном счете, из углерода синтезировались кислород и кремний. Окончательный продукт ядерного синтеза в звездах, железо, является, как мы увидим в главе 15, самым стабильным элементом. Рано или поздно звездное ядро, исчерпавшее свое ядерное горючее, должно было испытать коллапс, сопровождающийся бурным взрывом сверхновой. Осколки, состоящие из обогащенного тяжелыми элементами вещества, выбрасывались в межзвездную среду. Из них формировались новые газовые облака, которые сжимались, образуя следующее поколение звезд. Этот цикл рождения и смерти звезд мог повторяться в молодой галактике неоднократно.